Часть 3. Душенька и Ксандра. Душенька. «Как странно. Разве это можно?» «Ксандра, что?» Душенька. «Да вот, что она придумала. Мужа выдать замуж». Ксандра, смеясь и хлопая в ладоши. «Чудесно! Чудесно придумала! Вот именно, выдать мужа замуж. Они все только нас выдают. А теперь и мы будем их». Варенька начнет, она освободится первая, а за ней и другие. Душенька, глядя по дорожке, в лес. «Постой, сюда идут. Им поговорить надо. Пойдем». Ксандра и Душенька уходят вниз по реке. Варенька и Михаил идут по дорожке из лесу.